Их не наладишь, пока они сами не устроятся. Я раньше думал, что революция — паровоз, а теперь вижу — нет. Гопнер захотел себе все это представить с точностью. Он почесал себе ушную раковину, где от отдыха уже пропала синева кожи, и представил, что поскольку нет паровоза, постольку каждый человек должен иметь свою паровую машину жизни. «Для чего ж это так?» — почти удивился Гопнер. «Наверное, чтоб было сильнее», — сказал в конце Дванов. «Иначе не стронешься». Синий лист дерева легко упал близ Дванова. По краям он уже пожелтел, он отжил, умер и возвращался в покой земли. Кончалось позднее лето, наступала осень, время густых роз и опустелых степных дорог. Дванов и Гопнер поглядели на небо. Оно им показалось более высоким, потому что уже лишалось смутной силы солнца, делавшей небо туманным и низким. Дванов почувствовал тоску по прошедшему времени. Оно постоянно сбивается и исчезает, а человек остается на одном месте со своей надеждой на будущее. И Дванов догадался, почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают коммунизма. Он есть конец истории, конец времени. Время же идет только в природе, а в человеке стоит тоска. Мимо Дванова пробежал босой возбужденный прочий. За ним несся Кирей с небольшой собакой на руках, потому что она не поспевала за скоростью Кирея. Немного позади бежали еще пятеро прочих, еще не знающих, куда они бегут. Эти пятеро были людьми уже в годах, однако они стремились вперед со счастьем малолетства, и встречный ветер выдувал из их длинных слегшихся волос ночлежный сор и остье репьев. Сзади всех гулко проскакал на устоявшейся пролетарской силе Копенкин и махнул Дванову рукой на степь. По горизонту степи, как по горе, шел высокий дальний человек. Все его туловище было окружено воздухом, только подошвы еле касались земной черты, и к нему неслись чевенгурские люди. Но человек шел-шел и начал скрываться по ту сторону видимости. А чевенгурцы промчались половину степи, потом начали возвращаться, опять одни. Чепурный прибежал уже после, весь взволнованный и тревожный. «Чего там? Говори, пожалуйста», — спрашивал он у грустно бредущих прочих. «Там шел человек», — рассказывали прочие. «Мы думали, он к нам идет, а он скрылся». Чепурный же стоял и не видел надобности в одном далеком человеке, когда есть близко множество людей и товарищей. И он сказал о таком недоуменном положении подъехавшему Копенкину. — «А ты думаешь, я знаю?» — произнес Копенкин с высоты коня. «Я им все время вслед кричал: „Граждане, товарищи, дураки! Куда вы скачете, остановитесь!» А они бегут. Наверное, как и я, интернационала захотели. Что им один город на всей земле?» Копенкин подождал, пока Чепурный подумает, и добавил: «Я тоже скоро отбуду отсель. Человек куда-то пошел себе по степи, а ты тут сиди и существуй, лишь бы твой коммунизм был. А его нет тут ни дьявола. Спроси у Саши, он тоже горюет». Здесь Чепурный уже ясно почувствовал, что пролетариат Чевенгура желает интернационала, то есть дальних, туземных и инородных людей, дабы объединиться с ними, чтобы вся земная разноцветная жизнь росла в одном кусте. В старое время через Чевенгур проходили цыгане и какие-то уроды и арапы. Их бы можно привлечь в Чевенгур, если бы они показались где-либо. Но теперь их совсем и давно не видно. Значит, после доставки женщин Прокофью придется поехать в южные рабские страны —